316. Правильная мысль — записывать разные установления, полезные для человечества. Эволюция требует новых форм во всем. Нужно находить полезные выводы из сложившихся обстоятельств. Пределы знаний расширяются. Между отраслями науки создаются новые взаимоотношения. Многое, недавно казавшееся разделенным, теперь оказывается растущим из одного корня. Появляется надобность в новых сочетаниях сотрудничества. Необходимо проследить прежние деления, чтобы заменить их более целесообразными. Такая нужда имеется во всех областях жизни, от философии и верования до самых практических наук. Употребляя слово «практические», делаю так не по смыслу, но применяя лишь обычное, принятое выражение. Ведь действенность очень отдалена от так называемой практичности. Умение различать, насколько действенность опережает механическое представление жизни, научит понять, какое обновление нужно человечеству для эволюции. Не следует огорчаться, что некоторые нужные учреждения не сразу найдут признание. Пусть мысль работает. Люди не поспевают за летом мысли, и тем не менее мысль ведет мир.